Рита, смеясь, кивнула и жестом пригласила меня внутрь. «Да, конечно, айда, а то без тебя уже каша остывает». Она весело засмеялась и пошла впереди меня, не замечая и не обращая внимания, как с нее слетел розовый тапок. «Рита, ты ничего не забыла?» Я уткнулся взглядом в это розовое недоразумение, которое не имело определенной формы и больше походило на детскую игрушку, чем на тапочек. «А, что ты имеешь в виду?» Она обернулась, и ей в глаза попал тапок, мирно лежащий на траве. Слегка покраснев, девушка обратила внимание на собственные ноги, где на правой красовался розовый кролик, а на левой был только носок, тоже, с вышивкой кроликов, но которые были чуть меньше своих собратьев. «Я случайно», — пробормотала она, подняв тапочек и быстро его надевая как попало, после чего засеменила внутрь дома. «Да-да», — хмыкнул я, подразнивая ее, — «ты просто всегда такая растерянная и неуклюжая. Сколько ты не пыталась спорить с этим, но сейчас я окончательно убежден». Я весело рассматривал ее спину, пока она поднималась по ступенькам, но Рита неожиданно резко повернулась и пристально посмотрела мне прямо в глаза. «Я просто была на нервах, сам должен понять», — отчеканила она, нервно покусывая губы. И это действительно так, она в своих приступах волнения и задумчивости могла быть очень сильно неуклюжей, и старалась с этим бороться, но получалось, можно сказать, плохо. «Да, я помню, извини, похоже, тебя это действительно задело. Знаю, что это твоя особенность. До меня стало доходить, что я и правда мог перегнуть палку со всеми этими подколками и шуточками. Решил извиниться, чтобы не создавать дискомфорта в дальнейшем общении, особенно в преддверии ближайших новостей, которые я собирался ей сообщить немного позднее». Удивленно вскинув брови, Рита не поняла, а точно ли перед ней стоит тот самый смурной Алекс, которого она встречала буквально пару месяцев назад. «Саша, Александр, это точно ты?» Развернувшись, она положила ему руку на лоб. «Ты точно не заболел? Совсем не похоже на тебя, особенно вот это. Извините, даже на вкус звучит приятно». Немного наклонившись к Алексу, заглянула ему в глаза, словно пытаясь отыскать ответ на вопрос. «А что за перемены с ним произошли?» «Да я с неохотой отвел глаза, избегая ее пытливого взгляда. Чтобы она не начала расспрашивать меня прямо тут, на крыльце, где мы точно засели бы до самого утра и мерзли. Все хорошо, пойдем уже в дом, только с дороги и совсем ничего не ел, а у тебя тут так вкусно пахнет». Похлопал я себя по животу, а тот ответил мне недовольным урчанием. «Вот», — указал я пальцем на своего страдальца, — «видишь, да и я к тебе с презентом». Обратил ее внимание на пакет, который был в руке, и двинулся по лестнице вверх. Рита звонко рассмеялась, особенно ее позабавил момент, когда Саша похлопал себя по животу, а тот в ответ ему недовольно заурчал. «Хорошо, хорошо, только не съешь меня». Девушка подмигнула и, махнув рукой, сказала: «Пойдем в дом». Развернувшись на месте, Рита прошла глубже в горницу и дальше в комнату. «Ну что, ты где там?» — торопливо вскрикнула молодая девушка. «Да иду я, иду. Искал, где у тебя тут можно снять обувь». Скинув с себя любимые кроссовки и куртку, я прошел глубже, в единственную комнату, которая была обустроена как жилая и кухня. Слева стояло высокое зеркало, а справа, ближе к углу, виднелась печь, на которой стояла кастрюля, и явно именно из нее шел очень манящий, аппетитный аромат. Но сама кастрюля была какой-то неправильной формы, ее как будто придавили с двух сторон. Рядом с печью виднелся старый, советский раскладной стол, приковывающий внимание своим чудным видом. «Ты чего завис?» — Рита щелкнула пальцами перед моим лицом, заставив меня очнуться от размышлений. Она указала на большую кровать, сколоченную на старый манер. «Можешь пока упасть туда, а на ночь определимся, где кто ляжет. Только пододвинь пока стол, он раскладной и стоит вон там, рядом с печкой». Указала она пальцем на этот раритетный предмет кухни каждой советской домохозяйки. Я видел, могла и не уточнять. Фыркнув, подошел к столу, подхватывая его двумя руками и оттягивая в сторону кровати. «У тебя так вкусно пахнет из кастрюли, ухо!» Потягивая носом сладкий запах наваристой картошки и нежной рыбки, решил я уточнить у нее, какое блюдо нас ждет сегодня на ужин. «Кастрюли, сразу видно, городской», — закатила глаза Рита. «Это кан, если ты не знал. Но, конечно же, кого это волнует в наше то время?» Развела девушка руки в стороны и, несколько нахмурив брови, помешала уху внутри кана, обильно посыпая молотым перцем, и, подхватив его какими-то вилами, вернула обратно в печь. «Но вообще да, там ухо, и она уже достаточно наваристая. А в пакете, вскинув глазки вверх, ее ресницы застыли в вопросительном жесте. Сама же девушка повернулась обратно и продолжила нарезать хлеб толстыми ломтями. Тут у меня картошечка, петрушка с укропом. А во, есть еще зеленый лучок с огурцами, сливочное масло и твой любимый тортик. Перебирая свои покупки внутри пакета, медленно перечислял их вслух. Удивительно, откуда взялся лук с огурцами, я вроде их не брал. О, неужели Наполеон, ты в местном магазине взял? Да, закидывая нарезанные ломти хлеба в корзинку, Рита подхватила мой пакет, убрав торт в небольшой холодильник, стоящий рядом с печкой. Она начала чистить и нарезать огурцы, выкладывая всю зелень на тарелку, которая стояла уже на разложенном столе. Да, помню, что помимо него ты ничего из сладкого не ешь. Вон, указав на кастрюлю, которую она назвала кан, даже перец, и тот тебе более симпатичен, нежели сладости, что совсем так-то нетипично для девушки. Немного занудно я проворчал на ее вопрос и продолжил. Но вообще ты права, взял его в местном магазинчике. Вроде неплох, или ты что-то знаешь, чего не знаю я. Повернулся в сторону Риты, нервно постукивая пальцами по столу. Да нет, там вполне хорошие торты. Она снова ослепительно улыбнулась, пропуская мое замечание мимо ушей и убирая масло в холодильник следом за тортом. А вот с картошечкой и маслом ты угодил, как раз о них думала. Можешь достать из ящика около кровати пару тарелок и приборы для еды. Пора бы уже поесть, а то сотрясение твоего желудка, которое я слышу отсюда, боюсь, могут разрушить этот старенький домик. Одновременно подколола она меня и озвучила просьбу, вытаскивая кан из разогретой печи. Сейчас сделаю. Подхватив из ящика для посуды пару глубоких деревянных тарелок и столовые приборы, поочередно передавала их Рите, а она в свою очередь ловко наливала туда наваристые мхи, запах которой уже сводил меня с ума. «Приятного аппетита, Алекс!» – протянула Рита тарелку. «И тебе, Рита, приятного аппетита!» Растянув немного губы в улыбке, подал ей кусочек хлеба, еле молча, наслаждаясь каждым моментом и мгновением. Сколько себя помнил, в принципе, не особо любил супы, а суп с рыбой, которую я тоже не особо почитал, и подавно. Однако бывали у меня в рационе и исключения, как, например, скумбрия и красная рыба. Но это ухо, это что-то совсем невообразимое, такой взрыв вкуса я очень давно не испытывал. Рита, ты просто гений кулинарии. Не удержался я от похвалы ее стряпни, ведь в действительности никак не мог оторваться от блюда и жадно поглощал его ложкой, не забывая закусывать свежим хлебом. «Угу, не сомневалась, что тебе понравится, по глазам видела», — сказала Рита, доставая из печи металлический и почерневший от частого использования чайник, обхватывая его плотными рукавицами и тут же разливая кипяток по большим жестяным чашкам. «Держи, чай тоже лишним не будет», — протянула она мне чашку с кипятком и пакетиком зеленого чая. «Что ж, Александр», — заговорила девушка серьезным тоном, — «не пора ли перейти к делу, с которым ты приехал ко мне на самом деле?» Отхлебнув немного из чашки, Рита проницательно посмотрела в мои глаза. Шумно и тяжело выдохнув, я собрался с мыслями и тихо произнес: «Режь торт, разговор будет не быстрым и не самым сладким». Глава 4. Пригородный поезд встретил меня затхлым запахом плесени, отчего, передернув носом, было принято решение сменить вагон. Так, шагая через редкие ряды пассажиров, я медленно продвигался вперед в поисках места с приемлемым запахом и обстановкой вокруг. Наконец, найдя подходящий уголок, где запах не так сильно напоминал сырой подвал, а глаза от него не разъедало, осмотревшись, не обнаружил рядом с собой других людей, и удовлетворенно кивнув, сказал сам себе: «Что ж, это место подойдет». Бросив рюкзак на дальнее от прохода место, сел рядом, удобно поправляя ручку кресла. Достав кейс с наушниками, заранее подготовил еще и телефон, обычно который было неудобно вытаскивать, если уже сел. Предстояло выбрать фоновую музыку на обратный путь. Как-никак, но дорога предстояла дальняя, чтобы добраться до ближайшей части столицы надо было провести не менее 4 часов в поезде. Я выбрал одну из случайных классических мелодий, которые всегда помогали мне сосредоточиться, и поставил ее на повтор. Она словно обволакивала меня, создавая спокойное и отстраненное пространство, в котором я мог бы спокойно переварить события прошедшей ночи. Воспоминания о диалоге с Ритой настигли меня неожиданно и придавили как груз, который тяжело сбросить. Как я изначально и предполагал, Наш разговор оказался вовсе не самым приятным, особенно для моих барабанных перепонок, да что там, даже расстройство моего расстройства, и то выучило несколько витиеватых выражений, сказанных Ритой в сердцах во время нашей беседы. «Твою-то мать, Алекс, ты серьезно?» Ее крик буквально сотрясал окружающие нас стены, и вскинувшись она чуть было не перевернула стол, нависая надо мной. «Ты хочешь сказать, что мой брат, этот непутевый и напыщенный индюк, Сережа, сдал нас?» Я вздохнул, стараясь сохранять спокойствие, хотя сам чувствовал, как внутри что-то леденеет. «Рита, ты ведь слышала такую же запись, как и я?» Раскинул я руки в стороны, пытаясь показать свою беспомощность перед сложившимися фактами. «Да и диалог с этими ребятами я пересказал тебе почти дословно, насколько помнил его». Откинувшись на кровать, я прикрыл глаза, чтобы она не заметила в них нотку стыда. В конечном счете, мне пришлось схитрить, скрывая и сохраняя в тайне, что наглый комитетчик оставил свой номер для связи и говорил о том, что связаться с ним якобы в моих интересах. Мне почему-то совсем не хотелось, чтобы она знала об этом. «Да, я все понимаю», — насупившись, продолжила девушка. «Но согласись, тяжело в это поверить. Да, я, конечно, называла его по-всякому, и отношения с ним у нас могли быть разные за столько лет, но он все еще мой брат». Несколько сникнув, Рита опустила руки и уткнулась взглядом в старый, обшарпанный стол. Складывалось впечатление, что из нее эта новость одним махом выбила все силы, оставив от жизнерадостной и бойкой девушки лишь одну пустую оболочку. Поднявшись с кровати, я не спеша подошел к ней и, разведя руки в стороны, крепко прижал к себе, заключая в крепкие объятия, стараясь вложить в этот жест всю ту поддержку и теплоту, на которую я был только способен. «Не волнуйся, все обязательно будет хорошо». Несмотря на то, что эти слова говорил я сам, верилось в них с трудом. За целый день, успев оценить ситуацию, было крепкое и убежденное понимание того, что мы оказались в ловушке, и выбраться будет из нее не так просто, если вообще такое окажется возможным. Рита неуверенно решила ответить на объятия Алекса, и сама прижалась ближе, уткнувшись носом в его плечо. Вся эта ситуация выбила ее из привычной колеи, и еще вчера, день, казавшийся светлым, начал приобретать темные очертания. Девушка и сама не заметила, как в какой-то момент у нее начали выступать слезы, а тело било мелкой дрожью. Ощущая, как сестра некогда друга Сережи дрожит в моих объятиях, я посмотрел на девушку с новой стороны. Возможно, что все мое представление об их отношениях с братом были ложными, и эта ситуация на нее действительно сильно повлияла, сильно задевая эмоциональное состояние. «Рита, я понимаю, ситуация, в которой мы оказались, она кажется не самой радужной, возможно, даже неразрешимой, и все мы окажемся в тюрьме, но, на этом моменте, так и не дав мне закончить», Рита не выдержала и начала задорно смеяться. «Алекс, ты всегда был так неловок в общении. Поддерживать людей – это явно не твое». Вскинула она свой задорный носик и на этот раз прижалась щекой к моей груди, гораздо нежнее, нежели в прошлый раз, но все равно спасибо, радует, что хотя бы ты здесь. Почувствовав, как к щекам приливает кровь, и смутившись, я немного отстранился от нее, и, взяв чашку с чаем, сделал пару глотков, чтобы привести себя в чувство. «Вот надо было тебе меня смущать», попытался я вернуть себе самообладание, покашлив в кулак и повернувшись к Рите лицом. «Но серьезно, что ты теперь думаешь делать? Можем попробовать синхронизировать наши планы». Закинув кусочек торта в рот, я медленно жевал, словно боясь пропустить ее ответ. «Честно говоря, Алекс, у меня пока нет конкретных идей и планов», призналась она, отворачиваясь к печи, наблюдая своими чудесными глазами за языками пламени и небольшим огнем, полыхающим внутри. «Сам понимаешь, за час многого не придумаешь, да и я даже толком обдумать то все не успела». Она слегка прикусила губы, и я заметил, как тень сомнений пробежала по ее лицу. «Но одно понимаю точно: возвращаться в город, подписать себе приговор и нарисовать срок, стоит им взяться за меня всерьез, той информацией, которую им уже передал Сережа, хватит лет на 20 тюрьмы». Ненадолго задержав дыхание, она вдруг резко повернулась ко мне. «А если они выгрузили информацию с серверов, то под угрозой окажутся и скрытые счета, а это значит...» «Подожди», остановил ее я. «Разве у них нет Сережи и информации об этих счетах?» Иронично подняв бровь, решил я уточнить. «Нет, ты не понимаешь», покачала головой девушка. «Эти счета, Она приостановила свое повествование и задумалась на минуту. Рита не знала и не понимала, как объяснить то, что крутилось в ее голове, и, судя по всему, ей совсем не хватало смелости закончить свою фразу, после чего шумно и устало выдохнула, словно принимая для себя какое-то сложное и важное решение, продолжила. «Эти счеты я сделала втайне от вас, от тебя и от Сережи. Никто в нашей компании даже не подозревал о них. Ты же помнишь, что у нас с ним есть некоторые семейные проблемы, которые до сих пор, за столько лет, никак не разрешатся». Задав вопрос, она молчаливо ожидала моего ответа. «Ты про тот факт, что вы сбежали из дома лет 10 назад?» Решил уточнить я. «Да, пусть и не совсем». Чуть смутившись, Рита, перебирая волосы, продолжила. «Не мы сбежали, а Сережа. Он не знает, я тогда, конечно, его поддержала. Но это была больше просьба отца. А ведь именно с отцом у него случились проблемы, которые привели к этому печальному решению». Повернувшись к печке, она ловко подкинула ногой ухват, все это время лежащий на полу, и, закинув его внутрь, вытащила чайник. «И, как это связано со счетами, и почему ты это скрыла? Я пока совсем не понимаю». Удивленно начал я засыпать ее вопросами. «Все очень просто». Схватив прихватками чайник, она повторно налила воды в наши чашки и продолжила. «Через эти счета я переводила деньги родителям. Отец в какой-то момент сильно заболел, и ему требовались крупные суммы средств». Она снова остановилась и отпила кипятка из чашки, где еще не успел завариться чай за те мгновения, между тем, как она налила воды и сделала первые глотки. «Много денег, Алекс, очень много». Опустив взгляд в пол, она не знала, продолжать или нет, но решила, что уж если начало правдой, то и закончит ей. «А еще я взяла на себя смелости твоим родителям помогать финансово». Подняв взгляд на меня, она явно ждала от меня негатива или осуждения, а может, чего и похуже, судя по ее виноватым глазам. Я глубоко вздохнул, набирая в легкие свежую порцию воздуха, осознавая, что наши проблемы сейчас очень сильно приумножились. «Ладно уж», — махнув рукой, я отвернулся от Риты и посмотрел на звезды, которые мерцали в окне, составляя чудесный вид небесной реки. «Это сейчас меньшее из зол и злоключений, происходящих с нами. Ты лучше скажи, что там с этими счетами?» То, сложив руки в замке, я поставил на них подбородок и продолжил. «Правильно понял, что больше ты не сможешь переводить деньги родителям, как моим, так и вашим с Сережей. А что еще хуже, их могут навестить эти неприятные люди, верно?» Догадался уже я о сути проблемы. «Да, ты все правильно понял», — снова поникшим голосом подтвердила мои догадки девушка и опять уткнула свой взгляд в стол, поджимая под себя колени. «Так, стоп, Рита, печальным взглядом проблемы не решишь, верно?» Встав с кровати, я положил свои руки на ее плечи и, слегка массируя, старался вернуть ее к реальности. «Лучше скажи, сколько там было денег, а что мы можем сделать, чтобы скрыть их из зоны видимости этих неизвестных? Придумаем». Хитро хмыкнув, Рита положила свои руки на ладони Алекса. «Вот тут», — ткнула она моими руками себе в шею, — «получше поработай руками». И, явно не закончив предложение, она, слегка улыбнувшись, продолжила. «Денег, честно, не помню, но переводила я регулярно несколько миллионов на медицинские счета отца, и аналогичную сумму твоим родителям скидывала». Запрокинула она голову вверх, видимо, чтобы была возможность наблюдать за моими глазами и реакцией. «Но крайний раз, когда я заходила проверить баланс, там было что-то в районе 45-50 миллионов». Подвела она итог собственным размышлениям и, ответив на мой вопрос, не удержавшись, я сжал свои пальцы сильнее, забыв, что все еще разминал ее плечи и шею. Злость от обмана еще одним близким человеком несколько разъедала меня. «Алекс, больно же?» Недовольно она вскрикнула и потерла плечо рукой. «Извини, просто не укладывается в голове, как ты это все ловко проворачивала мимо нас с Сережей». Выдохнул я, понимая, что уже ничего не исправишь, и пытаясь внутренне сдерживать злость, рвущуюся наружу, что получалось на удивление неплохо. «Все было просто». Опять приняла она свою излюбленную позу буквой «Зю». Рита продолжала рассказывать о собственных схемах, которые она использовала. «Сережа, несмотря на то, что одна кровь, глупый до безобразия», — она вымученно улыбнулась, но не стала сильно погружаться в воспоминания и тут же продолжила. «Потому-то от него все скрыть не составляло вообще никакого труда. Стоило лишь сказать, что это хозяйственные траты, как он тут же терял интерес к происходящему». В этот момент она даже искренне смогла засмеяться, словно вспоминая его выражение лица, когда он старался умыть руки от неинтересных и грязных, по его мнению, дел. «Ну а ты, Алекс, ты просто не интересовался финансовой стороной вопроса. От тебя даже ничего скрывать то и не надо было». Раскинув руки в стороны, словно упрекнула меня этим безразличием к деньгам. А я в свою очередь просто делала то, что считала нужным для достижения имеющейся цели. Подвела Рита итог собственного монолога. «Ладно, ладно», — понял я. Примирительно решил закончить этот диалог, понимая, что нет смысла копаться в том, что уже случилось. Прошлое ведь никак не изменить. Сам виноват, что оказался обманут. «Верно», — улыбнувшись, я посмотрел в ее глаза. С такого ракурса, казалось, что я утопаю в океанской пучине, которая поглощала меня целиком. «Да, все правильно», — улыбнувшись в ответ, продолжила она. Закинув ладони вверх, девушка резко сжала ими мое лицо и пристально посмотрела. «Извини, что воспользовалась твоим доверием, я была не права и не должна была делать все втихую». После чего медленно поднялась со стула и, отхлебнув чая, продолжила. «Ну что, кто где будет спать?» — произнесла она, явно стараясь сменить тему и немного разрядить сложившуюся обстановку. Вот только результат был обратный. Разглядывая единственную кровать, я спросил: «Раскладушки случайно у тебя нет, ну или на крайний случай чего-то, что можно положить на пол и удобно там разместиться? Смеешься, что ли?» — удивленно уточнила она. «Не парься, ляжем вместе». Излагая мысль как констатацию факта, Рита без тени смущения развернулась и начала убирать посуду после нашей трапезы. «КХМ, ты уверена?» — решил я уточнить заранее, с сильно покрасневшим лицом. Ведь разум очень податливо подкидывал различные сцены, которые происходят между мужчиной и женщиной в такой обстановке. «О, да не переживай ты так», — протянула девушка. «Или подожди». Хитро, словно лисица, начала протягивать каждую букву Рита. «Неужели ты видишь женщину в своей, как говорил ранее, сестренке?» — начала она меня передразнивать, пародируя мой голос. «А что если...» — продолжила она надо мной издеваться и потянула край собственной футболки вверх, слегка раскрывая для обзора низ своего живота. И, черт побери, надо признать, очень манящего и подтянутого живота. «Осторожнее, Лекс, тебя до добра такие мысли не доведут, Рита». Начал медленно я, приближаясь к ней, выверяя каждый свой шаг. «Знаешь, не переставал я сохранять интригу, медленно приближаясь к девушке, отчего замечал в ее глазах чертяк, которые не переставали плясать. И то, как она сама потянулась мне навстречу, слегка приоткрывая жемчужные губы, чуть не отключила мое сознательное «я». «Да, Алекс», — заворковала она манящим голосом, когда я уже стоял вплотную к ней. «Не дразнись». Хлестким и резким движением я вернул футболке ее прежнее место и, отвернувшись от нее, сообщил через плечо: «Посплю на полу, под голову рюкзак кину, но возьму укрыться второе одеяло». Очень не хотелось, чтобы Рита видела мое смущение. Столько лет мы держали границы семейных отношений, чтобы вот так. А что если она действительно мне нравится? Хотелось бы все сделать правильно. Хотя, надо признать, это было бы отличной разрядкой от дневной усталости. «Хорошо, Алекс, только возьми еще и подушку. Мне целых 3 штуки не нужны», — сообщила Рита из-за спины Алекса, который так и не увидел, насколько ее глаза и веснушчатое лицо были разочарованы отказом. Очевидно, девушка рассчитывала на другой исход их игривого флирта. Неприятный звуковой сигнал наушников сообщил, что их заряд подходит к концу, и вывели меня из воспоминаний вчерашней ночи. «Да, ну Рита и дает». Вглядываясь в окно мчащегося поезда, я не мог не улыбнуться своим воспоминаниям и очаровательному виду Риты той ночью. Хотел было себя укорить в излишнем благородстве, но прекрасно понимал, что сейчас ситуация не та, когда можно пересматривать наши с ней взаимоотношения. Тем более теперь не ясно, когда мы вообще сможем с ней увидеться. И снова она, эта противная мелодия будильника смартфона. Потянувшись на полу, мое внимание привлекло, что над головой то и дело летает чья-то нога, и не сразу сообразил, что у меня дома делает парящая ступня. «Блин, точно, я же у Риты в деревне». Поймав ее ногу, закинул обратно на кровать. Поднявшись на руках, обратил внимание, что девушка спала совсем без одеяла, которое валялось скомканным где-то справа от нее, а сама она была полностью раскрыта, в коротких, спортивных шортиках и с майкой, задранной почти до груди. «Хорошо, что она лежит на животе», — пролетела у меня в голове шальная мысль, пока я подтягивал одеяло, чтобы укрыть эту спящую красавицу. МГМ, можешь не стараться, Алекс. Пробучало это чудо лицом в подушку. Я уже встаю. Оперевшись на ладони, Рита поднялась на кровати и, широко зевнув, уселась в позу лотоса. «Совсем не выспалась», — уточнял я, и сразу продолжил собственную мысль. «Думаю, что поеду сегодня обратно. Попробую почистить информацию по тем счетам, чтобы была возможность самим воспользоваться средствами, если что». Были у меня мысли. Чуть замявшись, поймал я взглядом открытое декольте девушки, ее стройные ноги и округлые бедра. Очевидно, что это не укрылось от взгляда Риты, которая засветилась нежной улыбкой и слегка вытянула ножки вперед, словно и сама желая, чтобы я наслаждался этими прекрасными видами все больше и больше. Так вот, продолжил я свою мысль, слегка прикрывая глаза и пытаясь успокоить чуть сбившееся дыхание. Если все удастся, может, уедем куда-нибудь на пару лет? Вопросительно поднял я брови. Бюджет есть, родителям тоже денег хватит. А если что, то и там сможем организовать какое-нибудь дело. Возможно, даже легальное. Подмигнув ей, по комнате начал разливаться журчащий смех молодой девушки. Еще бы, мы и легальный бизнес. Вытирая выступившие от смеха слезы, проговорила Рита. Но вообще, идея не то чтобы плохая, если так подумать. Тяжело выдохнув, девушка откинулась немного назад и продолжила. Но явно не сейчас. Я думала, что сначала надо бы навестить родителей, хотя бы посмотреть издалека, все ли у них в порядке. Подняла она на меня свой взгляд. Ну а потом уже можно и дать дёру. Закончив свое повествование на такой ноте и поднявшись с кровати, еще раз сладко потянулась, выискивая что-то взглядом. Но разве у тебя родители не в Твери? Решил заранее уточнить я. Помнил, что они жили где-то в областном центре, а где точно, не помнил. Но почему-то на языке вертелась именно Тверь. Да, все верно. Утвердительно ответив на мой вопрос, девушка нашла взглядом собственные вещи и начала одеваться, сначала накинув на себя сверху свитшот. «Правильно понимаю, что ты поедешь не через Москву?» — задал я риторический вопрос, дабы заполнить пустоту в диалоге. «В нашей ситуации ей явно не стоило туда соваться. А во!» — протянула она. «Да ты прям как суперагент!» — сделала она мне сомнительный комплимент, прикрывая свой ротик и хихикая. «Но в целом, и тут ты тоже прав». Моментально Рита приняла серьезный вид. «Мне лучше не показываться в Москве, Сережа в любом случае передал всю информацию этим неизвестным». Чуть осеклась девушка, когда в беседе промелькнуло имя ее брата. «Да и тебе, тоже, не стоило бы там появляться. Может, мы вместе рванем в Тверь, а потом обналичим все, что успеем, да и уедем?» — спросила у меня Рита. «Я бы рад, но у меня ведь тоже есть родители». Почесал я затылок, слегка опустив глаза вниз. «Так что мне тоже хочется их навестить, а как ты помнишь, они в столице нашей родины». Развел я руками и начал собирать собственные вещи. Одновременно в моей голове крутились иные мысли, например, о возможной встрече с агентом их организации и номере, оставленном в сообщении. «Да, ты прав, ты прав», — легко согласилась девушка. «Тогда будь осторожен и давай договоримся о встрече, скажем, на севере зеленой ветки. Помнишь наше место?» — поинтересовалась у меня Рита. «Помню, но Сережа же тоже помнит. Думаешь, нас там ждать не будут?» — решил я добавить немного зерен сомнений к ее идее. «Помнит, но неужели ты считаешь, что нас там будут ждать, когда о тебе все уже и без того знают?» — с такой же долей сомнения и иронии уточняла уже у меня девушка. «Твоя правда, это было бы странным». Закинув в рюкзак пару картофелин, приготовленных в мундире, пока мы общались ночью, я закрыл его на молнию. «Тогда договорились, 13 числа в половину пятого вечера. Если кого-то не будет, ждем полчаса, потом уходим. И так на протяжении 3 дней. Идет?» — предложила девушка сносный план для ближайших действий. «Идет», — ответил я, закидывая рюкзак на плечо. «Ну что, мы идем на станцию?» — задал я интересующий меня вопрос, потому что сам уже собрался и в целом был готов выходить, так как будильник на пробуждение стоял как раз где-то за 1,5 часа до электрички. «Да, идем, только я поеду на попутках, мне еще и крюк надо сделать», — устала и немного нервно выдохнула девушка. Я так сразу и понял, поставил зарубку у себя в голове и подсветил тот факт, что у нее все продумано сразу на несколько шагов вперед. «Тогда пройдемся хотя бы до станции вместе». «Хорошо», — улыбнулся я Рите настолько ободряюще, насколько мог в этот момент. «Угу», — ответила мне девушка, откусывая небольшой кусочек картошки и разливая уху по нескольким термосам. «На, возьми». Протянула она мне емкость сухой, вдруг пригодится. Окончательно собрав вещи, Рита закинула часть посуды в мойку, и мы вышли с ней из дома, прикрывая за собой двери. Направившись в сторону станции, мы вели безобидную беседу, пока не дошли до сельского магазина. «Минуту, Рита, надо воды взять на обратный путь», — сказал я, направляясь в сторону деревенского магазинчика. «Подожди, Алекс», — остановила меня девушка, снимая с себя рюкзак и доставая оттуда бутылку воды на 1,5 литра, негазированную. «Вот, возьми», — сказала она мне, протягивая ее. «У меня еще есть, если что». «Что ж, раз это удобно, то не буду отказываться». Развернувшись от прародителя супермаркета, мы снова направились с Ритой в сторону железной дороги. Тем временем внутри самого помещения блеснула пара глаз, в разразившейся вспышке света, охватившей все небольшое помещение, а из его дверей вышел худощавый молодой человек, с неестественно бледным лицом. «Да, они были тут», — холодно ответил незнакомец. «Как нам и сообщали, идут на станцию», — ответил человек куда-то в пустоту, держа руки в карманах. Глава 5. Несколько развернув корпус, я облокотился руками на груду обломков, служившую мне до этого хорошим пристанищем, как и все это пустынное место с разрушенными вокруг зданием. Но достаточно было наблюдать, пора было двигаться дальше, сгущающиеся сумерки уже накрыли остатки ближайших улиц, и оставаться здесь на ночь было бы не самым дальновидным решением. «Так-с, и что я имею в сухом остатке?» Решил я задать сам себе вопрос, чтобы заставить свой мозг хоть как-то работать в нужном мне направлении. Вокруг одни руины, да разруха. Обвел я взглядом ближайшую территорию. На мне все еще нет верхней одежды, и я не могу вспомнить, что произошло. Мысли, которые лихорадочно вертелись у меня в голове, наводили на идею о том, что случился либо какой-то крупный природный катаклизм, повлиявший даже на центральную часть нашей страны, либо, что много страшнее, глобальный военный конфликт, в котором обычно не встретишь победителей. От таких неутешительных выводов меня пробила мелкая дрожь, а в голове пролетали кадры с разрушенными городами по всему миру, сотни и тысячи, а где-то и десятки тысяч людских жертв, тлеющие от пожаров здания, разрушающаяся инфраструктура, разбитые дороги, как кадры из фильмов о конце света, которые когда-то видел в кино, и все еще не ясно, что же случилось на самом деле, а самое главное, кто виноват. Подвел я итог собственным рассуждениям. Окончательно подняв собственную тушку с земли, осмотрелся в поисках возможных опасностей, и не обнаружив таковых, решил, что надо двигаться в сторону зданий, которые выглядели относительно целыми на фоне остального окружения. Особенно выделялась девятиэтажка, силуэт которой возвышался над остальными руинами. Совершив несколько неуверенных движений, меня охватило ощущение, что я не ходил целые месяцы, прежде чем сделать этот важный для меня шаг. Настолько было непривычно перебирать ногами и чувствовать собственное тело. «Да что ж это такое?» — в сердцах воскликнул я. «Ну не может быть такого, чтобы с крайних событий, которые я помнил, прошли месяцы, а то и годы». Задумавшись, продолжил переставлять ноги в сторону неразрушенных зданий. Или же, возможно, отбросив такие мысли, покачал головой. Все равно об этом сейчас думать не имело смысла, так как прошлого не изменить, а в настоящем. В настоящем тебя ждет сложная жизнь, Лекс, продолжил я вслух и, выдохнув, побрел уже в сторону крепкой на вид, той самой, девятиэтажки. Во всем этом хаосе, творящемся вокруг, она оставалась более-менее целой. Только левое крыло здания было объято пламенем, но остальная часть выглядела приемлемой для моих планов по созданию там временного ночлега, а может и более долгосрочного лагеря. Медленным шагом, с учетом моего самочувствия, я добрался до здания в течение получаса, хотя прошел едва ли больше 700 метров. Да, физическое состояние явно оставляет желать лучшего. Так, прихрамывая, я закинул голову вверх, впиваясь взглядом в эту девятиэтажку, рыская глазами по окнам верхних этажей, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, что могло бы сказать о ее внутреннем состоянии. В тот же момент нечто щелкнуло внутри моего сознания. Люди. За все это время я не видел вокруг ни одного человека. Вокруг царила зловещая тишина, которую нарушали отголоски механических звуков, словно остатки от деятельности человека. Стоило таким мыслям промелькнуть в сознании, как его тут же охватило раздирающей болью. Ранее принятое лекарство, видимо, совсем не помогало в улучшении моего состояния. Упав на колени от ощущения дикой боли, будто само мироздание вкручивает шурупы в мои виски, в каких-то считанных метрах от подъезда, пытался издать хоть стон, хоть крик. Но я ощущал, как в горло залили литры кипящего свинца, словно запечатав его на века, а из моих уст лишь вырывалось глупое мычание. Дойти до двери. Ранее цельные мысли с каждой секундой превращались в нелепые обрывки. Но тело отчаянно цеплялось за какую-то только ему известную силу, и настойчиво, вгрызаясь ногтями в шершавый бетон, продолжало ползти до подъезда. Казалось, что время застыло в этом ужасающем моменте, как и мои изломанные от боли конечности, все никак не желающие приближаться к открытому подъезду. Нелепо перекинувшись на спину, упирался голым торсом в рюкзак, который слегка приподнимал меня над холодной землей. Взор моих глаз уткнулся в темное небо, ночное небо, усыпанное звездами, такое красивое и манящее, окутывающее прохладой и дымкой, как одеялом, словно я вновь оказался дома, в кругу своей семьи. Каха, каха, каха, как же нелепо. Хорошо прокашлившись и сплюнув комья слипшейся крови, я удивлялся собственным мыслям и сравнению ночного неба с домом. Почему-то именно сейчас мне вспомнились мои родители и маленький брат с сестрой, близняшки. Они всегда так весело бегали за мной. Все-таки хоть и была у нас разница в возрасте в 7 лет, но это раньше она казалась большой. Сейчас у нас точно нашлось бы о чем поговорить. Легкая улыбка на мгновение появилась на моем лице. Что же с ними случилось? Ощущая, как жизнь медленно покидает меня, я увидел кругом человеческие тела, тоже изломанные, а где-то еще слегка подающие признаки жизни. Что за БЛ, не успел я договорить, как перед глазами промелькнула фиолетовая вспышка, целиком заполняя черноту небосвода и на миг озаряющая всю округу города. В то же мгновение, за померкнувшей вспышкой, померкло и мое сознание. Столица нашей родины встретила меня очень радушно. Стоило поезду остановиться на вокзале, как из вагонов хлынули толпы пассажиров, когда как на перроне, так же ожидали люди, чтобы пройти на посадку. Вот только если выходили на станцию в основном молодые люди, которые приехали в московские клубы, бары и парки, то обратно в поезд заходили люди постарше, которые очевидно ехали на дачи, да на природу. Особенно их выдавали тюки с различными садовыми приспособлениями. Одна солидная парочка даже затолкала в тамбуре культиватор, и как они его только протащили через турникеты. Так, разглядывая пассажиров, взгляд зацепился за пожилого мужчину, который шел мне навстречу. Очевидно, что он собирался зайти в тот же вагон, из которого неторопливо выходил я, но у него из сумки выпали семена картошки, плавно подхватываемые воздушными потоками. Они упали мне прямо под ноги. «Мужчина, мужчина с лопатой», улыбнулся я своему же определению, и, подхватив семена с картофелем, двинулся за ним, пока он медленно разворачивался, как груженая баржа, или навьюченный мул, местами толкая пассажиров в ноги. «Ох, чевасе, кто меня звал?» Развернулся пожилой дедушка, и пытался найти человека, который очевидно окликнул его, ведь такая заметная лопата торчала только у него из-за спины. Но зрение к почтенным годам уже сдавало, и видел он лишь мутные силуэты вокруг себя. Однако это никак не мешало ему ездить самому на дачу, и всегда отказываться от настырных предложений собственных детей переехать к ним жить. Стоя прямо напротив этого мужчины, меня никак не покидали мысли, что это чистый леший во плоти, который таки сошел со страниц детских сказок. Невысокий, с длинной бородой, а под его восьмиклинной кепкой были спутанные клоки волос, как мне показалось, внутри которых точно затесались мох и ветки. Несмотря на то, что взор его был мутноват, глаза все равно блестели зеленым светом, будто у какого-то зверя, а кожа внешне имела древесный оттенок, как у сосны. «Уважаемый леший», начал торжественно я, сразу осекшись и исправив себя. «МГМ, уважаемый», поправив свою куртку, я протянул семена мужчине, который уже вовсю хохотал, что хоть и выглядело как смех, но я готов поклясться, что такой же звук издают деревья, когда соприкасаются во время сильного ветра. «Милок, ну ты даешь, леший», вытер дедушка выступающие слезы и обратил внимание на силуэт упаковки, которые молодой человек держал в руках. «О, да это ж мои семена», воскликнул он, ловко подхватив их из рук Александра, закинул во внутренний карман и сам потянулся за конфеткой, чтобы дать ее учтивому юноше. «Вот, держи», протянул мне нечто этот старый дух леса, своей сухонькой рукой. «Это тебе за семена», — уточнил он. «Да не стесняйся ты, тут конфетка». Увидев, как я мнусь с ноги на ноги и не спешу брать что-то из его протянутой ладони, старик решил уточнить. Вытянув руку навстречу мужчине, обратил внимание на его сбитую фигуру и достаточно сильные запястья, особенно для его возраста. Ощутив, как что-то упало мне на ладонь, я вежливо попрощался со стариком и направился на выход с вокзала, предаваясь собственным мыслям. Сейчас мне было необходимо попробовать удалить все данные о счетах с серверов нашей компании, которые открыла Рита, и, наверное, все-таки встретиться с тем человеком, оставившим телефон в том электронном письме. Решил, что откладывать такой звонок не имеет никакого смысла, и как вышел на привокзальную площадь, сразу набрал тому напыщенному индюку. Увы, но других ассоциаций он у меня совсем не вызывал. Так, что он там говорил, надо сказать, когда поднимут трубку. Ищу длинный бур, или же рыщу вокруг круглых дур. Нет, ну что за глупость лезет какая-то, покачал я головой в отрицательном жесте. Они же вроде бы серьезные люди, не могли придумать такую идиотскую фразу для шифра. Стоило мне закончить с этой мыслью, как на той стороне подняли трубку и женским доброжелательным голосом представились. «Добрый день, оператор Василиса, слушаю вас. А, да, мне сказали сообщить, что я ищу самых длинных кур». Не сразу дошло до меня, что я произнес, и, сматерившись, хотел поправить себя, но тут же услышал короткие гудки на той стороне. Вот гадство. Все, что я успел сказать вслух, и шумно выдохнул. Надо было им придумывать какую-то кодовую фразу, да и я идиот, стоило хотя бы ее записать. Прикусив губу от осознания собственной глупости, я продолжил мысленный диалог сам с собой. Нет, ну меня-то понять можно. Я был в стрессе. Оправдывал себя я в своих же собственных глазах. Ладно, попробуем еще раз. Все равно терять особо нечего. Набрав повторно номер телефона, на который звонил буквально минуту назад, приложил трубку телефона к уху. Длительного ожидания тут совсем не было, и мне повторно ответил жизнерадостный голос с той стороны. «Добрый день, оператор Василиса, слушаю вас, извините». Начал я, услышав тот же голос, что и ранее. «А у вас там всех операторов зовут Василиса?» Не удержался от очевидного на первый взгляд вопроса. Хоть в голове и крутились мысли, что ее, вероятно, закрепили за несколькими людьми, от кого должен поступить звонок или контакт. А если откидывать конспирологические теории, стоило предположить, что она освободилась раньше других операторов и приняла первый поступивший звонок. Лишь насупившийся и громкий хмык был мне ответом, увы, но чего-то более внятного услышать от нее так и не получилось. Решив, что продолжать моя собеседница не намерена, мне пришло в голову лишь представиться и сообщить, что моего звонка должны ожидать. «Меня зовут Александр, Александр Вишневский, и мой звонок должны ждать». Но все мои надежды канули в лету, с ее следующим ответом. «Извините, пожалуйста, но я совсем не могу понять, о чем вы. Уверены, что не ошиблись номером», решила уточнить девушка, делая свой голос чуть глуповатым. Однако у меня совсем вылетела из головы та фраза, которую мне сообщили ранее. Понимая, что вспомнить кодовые слова не получается, а по-другому тут слушать меня не хотят, я вежливо попрощался и сбросил звонок. На всякий случай, проверил, точно ли ранее набирал номер, который указывали в сообщении с аудиозаписью допроса моего бывшего друга. «Нет, номер точно верный», — произнес я сам себе. «Значит, остается либо вспомнить кодовое словосочетание, либо надеяться, что им передадут мои слова, и со мной повторно свяжутся. В любом случае, кажется, будто им эта встреча тоже важна, а может и вовсе необходима, иначе я не стоял бы сейчас на свободе, а идти мне по грязной лесной тропе в разукрашенной робе, довалить могучие леса Сибири». От того, с какой охотой мне подкидывал разум эти картины, было совсем не по себе. За такими думами я и дошел к ближайшей автобусной остановке. Хорошо, что у меня была с собой транспортная карта, которую без надобности я не достаю из куртки. Радует, что сам годовой абонемент был свежим. Я буквально в прошлый мой выход из дома его приобрел. И даже несмотря на тот факт, что вне четырех стен я проводил совсем уж мало времени, на первый взгляд такая трата могла ощущаться, как нечто бесполезное. Тем более, что на транспорте я ездил еще меньше и предпочитал в свои редкие выходы из дома передвигаться пешком. Но все равно, ее наличие, достаточно выгодно, хотя бы с позиции удобства и комфорта. Если требовалось все-таки куда-то поехать, мне не приходилось стоять в очереди к автомату для пополнения, как и вообще заниматься этой процедурой, чаще чем раз в год. Дождавшись нужного автобуса, который как раз ехал в сторону технологического центра города, я приложил карту к валидатору и прошел глубже в салон. Осмотревшись по сторонам, с удивлением отметил, что внутри мало людей. Наверное, все спустились в подземку, а автобусами пользуются по остаточному принципу, либо добираются на них до совсем уж дальних окраин. Но надо признать, что они сейчас не менее удобны. Все эти выделенные линии, да новинки в технологическом оснащении, просто сказка. С такими мыслями я добрел до конца салона и сел на свободное место у окна, перекинув рюкзак себе на колени. Автобус бесшумно скользил по выделенной для общественного транспорта полосе, ловко минуя образовавшиеся заторы. Как отмечал ранее, наличие таких полос сказалось очень положительно на развитии транспортной инфраструктуры города. И жителям, которые так или иначе без колес, стало много проще добираться до нужных им мест. А тем, кто с колесами, вынужденно пришлось задуматься о том, чтобы пересесть на общественный транспорт. Прикинув в голове, что ехать мне еще минут 15-20, уткнулся взглядом в окно и наблюдал за проносящейся уличной рекламой, которая в крайнее время приобрела популярность в виде неоновых вывесок, особенно под вечер, словно нынешние тенденции следуют за некоторыми азиатскими городами. Тихо вздохнув, продолжил собственные наблюдения. «Жаль, что не развиваем что-то свое, аутентичное», — в голос пробубнил я и начал читать вслух то, что было написано на вывесках. «Наша аптека Веко – место, где ваши проблемы решаются с первого раза, а таблетки сработают точно там, где надо. Господи, маркетологи, что с вами не так? У вас там кризис на рынке, что ли?» Закатив глаза, перевел взгляд на следующую рекламу. «Ищите самый длинный тур, мы организуем вам такое путешествие, что возвращаться домой придется на первую пенсию». «Это что, они намекают, что я буду до пенсии в отпуске? Не помешало бы, не помню, когда я последний раз куда-то выбирался. Из дома то редко выхожу, а за пределы города, так вообще, в детстве, наверное». Стоило мыслям закончиться, как все тело прошибло молния. «Вот оно», — не удержался я, и, подпрыгнув на сиденье, перепугал немногих пассажиров, наполняющих салон мчащегося автобуса, и набрал номер из почты в третий раз за день. «Добрый день, оператор Василиса, слушаю вас». «Тут как тут», — услышал я знакомый и уже достаточно родной для себя голос. «Василиса, вы не представляете, как я рад вас слышать. Хочу вам сообщить, что я ищу самый длительный тур, который у вас есть». Чувствуя себя все еще идиотом, но уже меньше, чем в предыдущие разы, ожидал, что и сейчас разговор прервется грубыми гудками. Но этим негативным ожиданиям не суждено было сбыться. «Надеемся, что длинный тур вам нужен без длинных дур. Ожидайте на линии», — резво ответила моя собеседница, а я так и не понял, был ли это ответ на кодовую фразу или нет. Но Василиса была явно чем-то обижена, судя по ее тону, и тут же переключила звонок далее. Неужели принимала на свой счет? Тогда и правда вышло крайне неловко. Еще спустя секунд 20 или 30, я услышал этот знакомый индюшачий клекот. «Александр, здравствуйте», — поздоровался со мной вчерашний, почти механический собеседник, и, не удержавшись, тут же продолжил. «Неужели вам так сложно было сообщить кодовую фразу сразу? Что у вас пошло не так, что аж пришлось звонить нам трижды?» «Ну, конечно, радует, что вспомнили достаточно быстро. Или вам так понравился голос нашего оператора?» Продолжал засыпать меня подколками этот нехороший человек. «Но я думал, что у вас уже есть Рита, неужели вы мормон?» На этом моменте я посчитал, что пора бы было прикрыть его фонтан, который никак не хотел затихать, особенно сейчас, когда он начал сильно переходить границы моего чувства юмора, а мои нервы и без того сдавали. «У вас проблемы в личной жизни? Приходится наблюдать за другими? Я тут видел одну аптеку, там обещают, что все сработает точно там, где надо». Не удержался от ответной шпильки я, на задворках понимания, что это может обернуться катастрофой. «Что ж, не ожидал, что у вас получается отлично что-то, кроме ваших навыков в компьютерной сфере». Совсем не смутившись, продолжил мой собеседник: «Но предлагаю закончить на этом словесные пикировки и приступить к нашему с вами диалогу. Предполагаю, что раз вы со мной связались и сделали это спустя сутки, вы все обдумали и уже успели предупредить Маргариту Гирину, верно, оборвав наши взаимные подколы, начал сразу бить по больному этот слишком хорошо осведомленный человек, не сразу сообразив, что ответить на это, я лишь мог перевести его повествование к сути нашего дела, по которому мы изначально общались. Раз предлагаете к основной теме, так давайте к ней, к чему эти словесные манипуляции, все равно больше необходимого вы от меня не услышите, а догадки оставьте, пожалуйста, при себе. Тогда давайте перейдем к сути. Но так как ситуация за целые сутки успела поменяться, давайте лучше встретимся лично. И предполагая, что вы будете искать возможности отговорок, хочу сообщить, мы с вами можем прокатиться вместе до информационных центров, где у вас хранится информация о скрытых Маргаритой счетах. Шумно выдохнув, я будто слышал, как мужчина трет свои виски. Поверьте, мы заинтересованы в совместном сотрудничестве, тем более, сейчас, продолжил он загадочно, мне нужно хотя бы пару часов, чтобы подумать над вашим предложением. Они у меня есть, поинтересовался я, пытаясь сохранить свой голос и тембр спокойными. Явно тоскливо прищелкнув языком, мужчина на том конце провода о чем-то недолго размышлял. Что ж, хорошо, сказал он задумчиво, давайте договоримся, сейчас без 4:05. Буду ожидать ваш звонок в 6 вечера. Надеюсь, что вам хватит 2 часов. С нашей стороны, мы идем вам навстречу, потому что в первую очередь, мы заинтересованы в хороших отношениях между нами. Сами понимаете, в противном случае, разговор шел бы совсем иначе и в другом месте. Многозначительно намекнул он на возможные последствия. Хорошо, тогда созвонимся с вами позднее, ответил я, и не удержавшись, сказал, спасибо. После чего на той стороне раздались короткие гудки, ознаменовавшие окончание диалога. Проезд, технологический, услужливо объявил диктор, и я, схватив рюкзак, закинул его себе на плечо, двинувшись в сторону выхода. Стоило дверям автобуса закрыться, а ему отъехать, как моим глазам предстало здание одного из самых крупных информационных центров города. Оно имело футуристический вид, сплошные стены матового стекла, с покатой крышей, в совокупности создавали ощущение, что это какой-то космический корабль, нежели простое здание. Именно тут были расположены серверы нашей компании. Перейдя дорогу, я зашел в ближайшее кафе, где была возможность словить внутреннюю корпоративную сеть фирмы, которой принадлежало как само здание, так и компания по предоставлению серверных мощностей всем заинтересованным. Так что по итогу, они так легко предоставили мне время для обдумывания их предложения, что вызывает еще больше вопросов, после чего почувствовал, как от накрывающих мыслей начало зудеть темечко, закинул руку за голову и не удержался от того, чтобы его почесать. Лучше вернуться к предыдущим размышлениям, возможно, с их стороны что-то случилось, голос этого напыщенного индюка уже не казался таким наглым, как сутки назад, что могло произойти за это время, а еще, он предлагал сам помощь со счетами. То есть и о них они знают тоже. Значит, пытаться скрыть информацию об их наличии, увы, но смысла нет. Нужно найти другое решение, надеяться и верить им на слова будет ошибкой. Хлопнув ладонями по столу, я нажал кнопку подключения к местной открытой сети, ведь выход из ситуации лежал именно там. Глава 6. Расставшись с Алексом около станции Озерки, Рита повернула в сторону сельской дороги и неспешным шагом направилась на местную остановку. То, что ей поведал этой ночью один из самых близких ей людей в этой жизни, глажило изнутри, разрывая саму душу на части. Пусть она могла внешне улыбаться, но маска всегда будет маской. В иные моменты она задумывалась над тем, чтобы начать рвать и собственную плоть. Настолько боль от предательства брата была для нее совсем невыносимой. За этими размышлениями она застала старый добрый автобус, который уже не встретить в мегаполисах да и городах поменьше, но для некоторых сел и отдаленных мест, такие были вполне рабочими лошадками. Это был то ли пас, то ли лаз. В них она не особо разбиралась, но еще помнила пресловутые разодранные сиденья в салоне, что вечно скрипели при каждом движении этой махины. У них еще была такая смешная желтая набивка, которая регулярно цеплялась к одежде, словно ее заранее наэлектризовали. Транспорт ожидал всех желающих покинуть Озерки, и был постоянным на этом регулярном маршруте. К тому же, деревня считалась конечным пунктом для автобуса 838, а так как водитель был родом из этих мест, Руководство автобусного парка разрешало ему добираться до дома на рабочей машине. Неторопливо направляясь к дверям, Рита решила присмотреться к окнам, чтобы оценить ситуацию и наличие потенциально подозрительных личностей внутри. Но сколько она ни смотрела, так и не смогла найти никакого подвоха по внешнему виду пассажиров, которых она могла наблюдать сквозь старые и мутные стекла салона. И удовлетворенно кивнув, смогла немного расслабиться, тихо выдохнув в пустоту. Поднявшись на ступеньку и ловко забравшись в салон, она направилась к водителю, чтобы заплатить за проезд. В таких старинных моделях, к сожалению, не стояли валидаторы, и за проезд нельзя было оплатить дистанционно. Несмотря на то, что возможность оплаты по карте сама по себе имелась, и эквайринговый аппарат у водителя при себе всегда был, интернет-связь присутствовала очень редко, либо уже ближе к областным центрам. Вот все и привыкли расплачиваться наличными. «Здравствуйте!» – бодро поздоровалась Рита с водителем средних лет. Лицо мужчины было немного обветрено, а левая его часть, как и у многих шоферов, отдавала большим загаром, чем правая. Его голову обрамляла старая кепка в сеточку, на которой когда-то красовался белоголовый орлан, а ныне уж пожелтевший и несуразный птиц. На орлана он совсем сейчас не был похож. «Добрый день!» – окинул мимолетным взглядом девушку водитель, и снова вернулся к созерцанию проселочной улицы, по которой ему предстояло начинать свой регулярный маршрут. «Вы что-то хотели?» – на удивление учтиво, но лениво протянул он. Отчего Рита сначала стушевалась, но быстро собравшись с мыслями, протянула купюру в 100 рублей мужчине и сообщила: «Мне до Павлова», и не дожидаясь сдачи, так как она заранее посчитала сумму к оплате без нее, направилась обратно в салон, чтобы занять одно из свободных мест. Отбывают они только через 17 минут, так что хочется или не хочется, но придется немного подождать. За это время она наблюдала за пассажирами, которые входили внутрь автобуса, и немногие из тех, кто появился после, смогли по итогу привлечь ее внимание. Закинув руки на спинку стоящего впереди сиденья, она положила на них свой подбородок и начала разглядывать людей, которые успели зацепить ее внимание. Через ряд от ее места, спиной к ней, сидела молодая парочка. Сколько раз она уже была в этой деревне, но ни разу не видела их до этого дня. Даже за последние трое суток, когда выходила на прогулку, да на рыбалку в местном озере, встречала она многих соседей, а с кем-то даже успевала пообщаться. Но не этих молодых людей, сидящих впереди нее. Девушка из поры имела светлые волосы, как будто колосья пшеницы вплели ей в прическу. Небольшая косынка свисала у нее на шее, а судя по голосу, она явно занималась вокалом. Такой чистый и мелодичный, он убаюкивал Риту после прошедшей тяжелой ночи. А молодой человек рядом с ней выделялся слабо, даже можно сказать, что он был самым обычным среди обычных людей. Единственное описание, вертевшееся у девушки в голове, было крайне непримечательной и способный затеряться где угодно. «Да, совсем не чета Алексу», — сказала Рита себе под нос и перевела взгляд на пожилую даму, даже, вернее, бабушку, и не забыла рассмотреть ее внука. По крайней мере, он им выглядел. Бабушку она уже видела несколько раз в деревне, как в это посещение, так и когда была тут ранее. А вот потенциального внука девушка видит впервые. Но это и не удивительно, все ж таки не так часто она приезжала в Озерки, да и как правило, если приезжала, то не в самое популярное время. Этот раз, когда она заявилась сюда в начале, середине весны, был скорее исключением из устоявшихся правил. На бабушке внимание Рита не заостряла, а вот молодой человек, он чем-то был похож на партнера той девушки, которая как раз мило ворковала со своим парнем. Точно так же, он был самым обычным и непримечательным, по крайней мере сзади, так как сидел он к Рите спиной. Единственный раз, когда он привлек ее внимание, и она смогла оценить его внешний вид, тот самый момент оплаты им проезда, и то, как он вел пожилую даму под руку к свободным местам, то, что заставило ее более пристально к ним отнестись, была неестественно бледная кожа парня, а вот его волосы, которые спадали с головы, не давали возможности рассмотреть его глаза и лицо в целом. Да и наблюдала Рита из-под лобья, из-за чего угол обзора был недостаточен для формирования полной картины. Решив, что в почти полностью загруженном автобусе ей ничего не угрожает, она погружалась в свои мысли все глубже и глубже, и от них ее начала заполнять злость вперемешку с обидой. Столько вопросов крутилось в голове. Почему Сережа так поступил? Чем они его вынудили давать такие масштабные показания?